Методика массажа при плечевом плексите. Плечевой плексит возникает при травме шейных корешков или плечевого сплетения, при переломе ключицы или вывихе плечевого сустава. Общие инфекции и болезни обмена также могут быть причиной плексита. В последнее время установлено, что остеохондроз дисков С5, С6, С7 обуславливает синдром шейного радикулоплексита. Плечевой плексит начинается с парестезии или болей в области шеи и предплечья по ходу нервов руки. Вслед за этим появляются симптомы снижения или выпадения чувствительности, вегетативные, рефлекторные и двигательные расстройства. При верхнем плексите нельзя поднять и отвести руку к наружу. Нарушена супинация и изгибание в локте, чувствительность на передней наружной поверхности плеча и предплечья. Это свидетельствует о поражении корешков С5 с С6. При нижнем плексите поражаются мелкие мышцы кисти и часть сгибателей плеча, корешки С7, С8 и D1, нарушается чувствительность на внутренней поверхности плеча, предплечья и кисти. Массаж начинается сразу после стихания острых явлений. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, гипертонуса мышц, улучшение крови и лимфообращения, улучшение проводимости нервных стволов и ликвидации парестезий, восстановление чувствительности и функции пораженных мышц руки. При переломе ключицы и вывихе на плечевом суставе применяют ту же методику массажа, что и при вывихах плечевого сустава. При плечевом плексите назначают массаж шеи, надплечья и руки на стороне поражения. Обязательно подвергают массажу область лопатки, над- и подключичной ямки. В области шеи и надплечья применяют следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание задним ходом. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание задним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами на первых процедурах задним ходом, а на последующих передним ходом руки массажиста. Седьмое. Поглаживание передним ходом. Восьмое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами вдоль паравертебральных линий шейного и верхнегрудного отдела позвоночника. Девятое. Поглаживание передним ходом. Десятое. Механическая вибрация в паравертебральных точках в надостной ямке шаровидным резиновым вибротодом. Одиннадцатое. Обхватывающее поглаживание. В области верхнегрудного отдела позвоночника и лопатки применяют на стороне поражения следующие массажные приемы. Первое. Плоскостные поглаживания, продольные и ромбом. Второе. Попеременные растирания. Третье. Поглаживание, продольное и ромбом. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание продольное и ромбом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами по паравертебральным линиям у внутреннего края лопатки. Седьмое. Поглаживание продольное и ромбом. В области под и надключичной ямки применяют круговое или спиралевидное растирание подушечкой среднего пальца и механическую вибрацию шаровидным резиновым вибротодом. После этого приступает к избирательному массажу верхней конечности, начиная с дельтовидной области, где применяет приемы. Первое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем по линиям от места прикрепления дельтовидной мышцы на плечевой кости по борозде между передним и задним пучком дельтовидной мышцы, ключично-акрумиальному сочленению, между головкой плечевой кости и ключично-акрумиальным сочленением, а также вдоль заднего края этой мышцы. Девятое. Обхватывающее раздельно-последовательное поглаживание. Десятое. Механическая вибрация шаровидным резиновым вибротодом по тем же линиям, что и спиралевидное растирание большим пальцем. Одиннадцатое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. На остальной части верхней конечности применяет избирательный массаж по методике массажа при вялых параличах, обращая особое внимание на разминание и механическую вибрацию на ослабленных мышцах, а также на вибрацию и растирание по ходу нервных стволов. Массаж верхней конечности заканчивает общим попеременным растиранием и обхватывающим непрерывистым поглаживанием. Процедура массажа длится 15-20 минут для одной руки ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и его повторяют при необходимости через 3-4 недели.